Глава 44. Жизнь поменялась кардинально. Только осознание пришло не сразу. Оно накатило утром, когда я проснулась в номере отеля и одернула себя от попытки в полудреме отыскать в постели Криса. Открыв глаза, я вперила взгляд в потолок, с кристальной ясностью осознавая, что, как раньше, не будет больше никогда. Мой мир разбился вдребезги, и я создаю новый. Вещи собраны, ждут переезда. Ремонт идет полным ходом. Не без помощи Магнуса и Джейсона квартира превращается в настоящую бронированную крепость. Выпускная работа пишется, табель заполняется итоговыми оценками. Мои будни наполнены хлопотами, но теперь не опасными, домашними, временами грустными. Я учусь жить без Криса. Это больно, но с ним больнее во сто крат. С того разговора в штаб-квартире мы не виделись, не переписывались, не созванивались. Хотела бы я сказать, что за эти две недели стало легче, но это не так. Казалось, все произошло только вчера, и я до сих пор вижу перед собой сцены крушения моего счастливого и лживого будущего. «Не хандрить!» — ворвался в мысли бодрый голос Лилит. Вот уж кому хватило и недели. Она тоже любила и страдала, но для нее жизнь с ее возможными любовными победами продолжалась. Лилит грезила о Майкле, что не мешало ей задумчиво хмыкать на любого представителя мужского пола, появляющегося в поле моего зрения. «Свобода, Натали! Наслаждайся!» Я разучилась. «Это когда тебе не стыдно коснуться лучшего друга», — ехидно пропела она. Я поморщилась. Наши с Майклом отношения зависли где-то на середине. Он действительно не торопил, а я не спешила бросаться в омут новой любовной истории. Поступок Криса пошатнул во мне веру в возможность обрести счастье. Майкл мог бы меня исцелить, но я боялась вновь обжечься. Боялась, что и он предаст, хоть никогда не возникало причин в нем сомневаться. Похоже, я потеряла веру в людей и конкретно в мужчин. «Я знаю несколько поз для возвращения веры», — предложила Лилит, и я прыснула от смеха. В шутливой перепалке начались утренние сборы. Пиджаки и нашивки остались в прошлом, и я даже больше не пыталась одеваться по форме. И если первые дни после разрыва помолвки меня ничего не интересовало, то теперь я не позволяла себе забивать на внешность. Макияж был нанесен, даже чересчур яркий для обычного дня. Следом я облачилась в бежевую шелковую блузку без рукавов и коричневую юбку-колокол. Взглянула на себя в зеркало, сдобрила образ несколькими пшиками духов и открыла портал. В академии было, как всегда, шумно. Стражницы блистали ножками на фоне весеннего потепления, а бедные студенты чуть не сворачивали шеи, отдавая должное их стараниям. Я шумно позавтракала с друзьями и отправилась на встречу с научным руководителем. Она прошла удачно, на этот раз обошлось без правок. От меня ждали итогового оформления и защиты. Как говорил Крис, месяц, если поднажму, и диплом у меня в кармане. Вот я и старалась. Наверное, просто сбегала, но кто меня упрекнет? Главное дело было сделано. Дальше планировалось проверить рабочих, побить грушу в найденном мной боксерском клубе возле новой квартиры и вновь засесть за выпускную. «Так жаль, что ты уходишь», — причитала Кати, повиснув на моем плече. «Кто теперь будет нас гонять за короткие юбки?» «Думаю, поэтому вы не будете скучать», — рассмеялась я. «Мы будем скучать, ты столько для нас делала. Я еще никуда не ушла». «Ну, тебя и не видно. Ты ведь и на пары не ходишь». «Не вижу смысла». Хмыкнула я и замерла. Ужасно, но я почувствовала его взгляд, кажется, даже уловила шлейф до боли знакомого аромата одеколона. Но не оборачивалась. Может, он не станет подходить, лишь пройдет мимо? Только логика подсказывала, что у Криса нет иных причин появления в академии. Он давно отошел от преподавательства и мог прийти только из-за меня. «Лэнг!» Я задрожала от звука его голоса и прикрыла глаза, не в состоянии сразу обернуться. «Ох!» — тихо выдала Кати, ведь легендарный Эшфорд теперь редкий гость в Академии. «Нужно поговорить», — сообщил Крис, и я все же повернулась к нему. За эти две недели он взял себя в руки. Волосы коротко пострижены, подбородок гладко выбрит, он в отутюженной форме стражи с синей нашивкой. Лишь легкие темные круги под глазами подсказывали, что он не досыпает. Но, может, это связано с работой. «Или с девушками», — язвительно фыркнула Лилит, и я невольно передернула плечами. «Сомневаюсь, что это срочно. Я могла только надеяться, что выгляжу спокойной. Потому что лишь его появление взбудоражило до глубины души. Сердце болезненно ныло, громко ударяясь о грудную клетку. Тело потряхивало от волнения. Я не хотела оставаться с ним наедине, не хотела разговаривать, видеть его, слышать. Слишком больно». «Идем». Качнув головой, он двинулся дальше по коридору. Возникло желание отправиться в противоположном направлении, но пришлось подавить этот глупый порыв. Мы взрослые люди, были в отношениях, планировали свадьбу. Само собой, разрыв не пройдет гладко. Но лучше пусть этот разговор состоится в академии. Здесь Крис не позволит себе ничего лишнего. А я твердо выскажу свою позицию, чтобы он понимал, во мне нет сомнений, только обида, боль и тоска. И много ярости. От нее не скрыться. «Пойду». Улыбнувшись озадаченной Кати, я проследовала за Крисом. Надо же, он повел меня в свой старый кабинет. Судя по всему, тот до сих пор числился за ним, потому что внутри не наблюдалось чужих вещей. Здесь уже однажды состоялся один нервный разговор, тогда я впервые поиграла в шпионку, скачав данные с его планшета, и узнала, что ему известно о моем вмешательстве в его память. Сколько же всего между нами произошло за эти годы? «Проходи». Крис придержал для меня дверь и тем самым перекрыл мне пути для традиционного побега. В случае чего придется прыгать в окно. «Что случилось?» Мельком оценив аскетичную обстановку помещения, я обернулась к нему, поморщившись, когда он запер дверь на замок. «Я скучаю, Натали», — сообщил он, будто очевиднейший факт, а сердце в груди заныло сильнее. Привычная невозмутимость его оставила. Загоревшийся сотней эмоций взгляд жадно скользил по моему лицу, будто вновь изучая, подмечая новые детали и пытаясь запомнить. «А ты скучаешь?» Он сделал несколько осторожных шагов ко мне. «Не подходи», — покачала я головой. «Для разговора не обязательно приближаться». «Натали, мы не виделись 2 недели. Дай хоть коснуться тебя». Замерев передо мной, он протянул ко мне руку. Но я отпрянула, стремительно обошла его и направилась к двери. «Ты потерял право меня касаться», — произнесла ожесточенно, только глаза щипали слезы. Сколько я уже плакала из-за него. И это не конец. Одна встреча и самообладание лопнуло, словно мыльный пузырь. Я снова разбита, расстроена и невероятно зла. «Я просила обойтись без разговоров». Дрожащие пальцы вцепились в дверную ручку, даже сумели открыть замок. «Хорошо, не буду». Крис нагнал меня за секунду, упер ладони в дверь с обеих сторон от моих плеч, не позволяя мне сбежать. «Натали, пожалуйста». Горячее дыхание взъерошило волосы на макушке. Он был так близко. Стоит сделать шаг назад, и я коснусь спиной его груди. Чуть склоню голову, и он сразу припадет к шее поцелуем, и все останется в прошлом, по крайней мере, на время чувственного безумия. Так всегда было. Только теперь я не собиралась поддаваться. «О чем ты просишь?» На языке развился привкус крови, когда я с силой прикусила щеку изнутри. Боль отрезвила, помогла собраться. «Дай мне шанс, Натали», — выдохнул он. «Последний. Я все исправлю». «Снова шанс? Нечего исправлять. Ты все разрушил», — помертвевшими губами прошептала я. «Натали, нет». Его ладонь, еле касаясь, потянула меня за плечо, вынуждая развернуться к нему. Меня шатало, я до сих пор не могла обрести опору без Криса. «Это ты все разрушаешь». Голубые глаза убежденно смотрели в мои, обжигали уверенностью. «Ты же это чувствуешь?» Он провел ладонью возле моей щеки. Не прикасался, как я и просила, но лишь фантом нежной ласки сбил дыхание. Конечно же, чувствовала. Нас тянуло друг к другу. Воздух рассеивался, кислород таял, а тело горело. Оно хотело вновь ощутить близость Криса, вспомнить прошлое. Наша тяга, наша зависимость. Потому боль в сердце стала еще острее. Ведь мне больше не ощутить этого. Его поцелуев, прикосновений, объятий. Я не смогу ему верить. Все действительно закончилось. Правда хочешь от этого отказаться? Я и не отказывалась. Зло отозвалась. Не смей обвинять меня. Ты переспал с той рыжей. И с Амандой ведь тоже спал. Натали, я сорвался. Выдохнул он раздосадованно. Ты пропадала с Фоксом, не появлялась дома. И ты решил утешиться в другой? Мне тебе посочувствовать? Иронично усмехнулась я. Ты имеешь право злиться. Поморщился он, сообщая эту истину будто себе. Но ты ведь и сама уже отомстила. И счет выровнен, так ты считаешь? Моя злость росла, а растерянность уходила. Теперь я просто рычала. «Нет, чтобы дойти до твоих похождений, мне нужно стараться несколько лет». «Ты придумываешь то, чего нет». Желваки на щеках Криса дрогнули от гнева. «Ты с ним спишь?» «Вот что тебя интересует. С кем я провожу ночи? Это ты у нас блудный бог секса, носишься по чужим постелям». Скрипнув зубами, я мимолетно прикрыла глаза и устало выдохнула. Один разговор, а я уже лишена моральных сил. «Да, я чувствую это, Крис. Мне больно и тошно рядом с тобой!» Он дернулся от моего крика, словно от удара. И я иррационально посчитала себя истеричкой. С ним не выходит держать лицо. С ним самоконтроль теряется. «Не о чем разговаривать. Больше не ищи со мной встречи. А теперь выпусти меня!» Я сердито смотрела в голубые глаза, которые постепенно наполняло яростное упрямство. И я готовилась создать барьер. «Я же говорил, что не отпущу». Чуть склонив голову, напомнил он. «Тебе меня не удержать». «Разве? Ты прячешь от командования алхимика, Джейсона». Я гулко вздохнула, внутренне похолодев. Но собраться удалось за секунды. Мне не впервой держать удар и защищаться от попыток шантажа. Это проще, чем бороться с призраками счастливого прошлого. «Знакомая ситуация». Холодно улыбнулась я, оттолкнув его руки. Крис сделал шаг назад, поняв, что я на взводе. «Напоминает ультиматум Фокса». «Не сравнивай нас». Его взгляд блеснул бешенством. «Помнишь, что произошло, когда Оливер попытался меня шантажировать?» Саркастически пропела, ожидая его реакции, но Крис упрямо стиснул челюсть. «И что, если я не соглашусь с тобой спать, выдашь моего друга?» «Последний шанс, Натали. Я прошу только о нем». Его слова наполнились пылкостью, взгляд убеждением. «Нет, ты требуешь закрыть глаза на твои измены в обмен на спокойную жизнь Джейсона. Может, ты сразу предложишь свободный формат отношений? Он же тебе по душе!» Теперь я откровенно насмехалась, но Крис продолжал молчать, ожидая моего решения. «Знаешь, что бы ты ни думал, я поняла, что мне нужен только ты еще до начала отношений. И сомневаться в этом тоже заставлял только ты. У меня не было никого, кроме тебя, после Джо, и до сих пор ничего не изменилось». «Это да?» Несколько секунд я наблюдала, как в небесной глубине столь дорогих мне глаз зажигается надежда. Во мне же в этот момент что-то окончательно умерло. Я ведь сама выбрала его. Пошла на эти сложные отношения. Наверное, Майкл прав. Мне надо было через них пройти, чтобы понять, что на самом деле важно. «Доуч, Петит, Скоридзе, Гури. И как звали ту демоницу, с которой ты спал?» Подтолкнув Криса в грудь, я вынудила его еще отступить. «Откуда ты?» «Можно собой гордиться». Легендарный Эшфорд впал в ступор. И, кажется, перебирал моменты из прошлого, пытаясь понять, где просчитался и как умудрился выдать своих информаторов. А мне было уже не тошно. Я перешла к состоянию омерзения. «У тебя тоже достаточно недоброжелателей в совете. Если они узнают про твое тесное сотрудничество с врагами, можешь попрощаться с карьерой, которую строил несколько лет». «Натали!» Он потянулся ко мне, понимая, что проиграл в этом противостоянии. Надежда в его глазах гасла, сменяясь подавленным отчаянием. «Я не могу без тебя. Скажи, что мне сделать, чтобы ты меня простила?» Вряд ли эти слова дались ему легко, но и это уже не трогало. «И что, будешь вымаливать прощение на коленях?» Яростно усмехнулась я. «Ты этого хочешь?» Громко сглотнув, уточнил он. На мгновение я лишилась дара речи. Готов ли он забыть о гордости ради нас? Не думала, что когда-нибудь Крис пойдет на такое. Можно было бы поиграться и уйти, но я сама себя возненавижу, если решу его унизить. «Нет, я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Не трогай меня, не подходи ко мне, даже не смотри в мою сторону. И забудь о Джейси. Все кончено, Крис. Просто живи дальше». Стремительно отвернувшись, я попыталась распахнуть дверь, но не вышла. Крис тут же развернул меня за плечо и дернул на себя. Я натолкнулась на его грудь, попыталась отпрянуть и следом оказалась в плену его рук. Его губы настойчиво накрыли мои, напоминая о том, что мы теряем. Точнее, уже потеряли. Боль усилилась многократно, и омерзение тоже. Кто знает, где были его губы до этого. Несмотря на опыт вскрытия трупов, меня затошнило. «Прекрати!» Я отпрянула, силой толкнув его в грудь. Вытерла губы тыльной стороной ладони. «Ты мне противен, понятно?» Крис отступил от моего крика, глядя на меня ошеломленно, в неверии. «Ты меня услышал!» На этот раз он не удерживал, и я вылетела за дверь. Выдержка трещала по швам, и на глаза наворачивались слезы. Вот чем заканчивается любовь разведчиков. «Не перестреляли друг друга, и ладно?» Лилит была непробиваема, чего нельзя сказать обо мне. В попытках проморгаться я практически не смотрела на дорогу, потому налетела на кого-то. В сторону разлетелись листы бумаги. «Куда ты несешься?» — прошипела Аманда, чуть не рухнув на пол, но я ее удержала. «Прости, я помогу», — буркнула, сразу присев, чтобы собрать разбросанные листы. За спиной хлопнула дверь, послышались звуки удаляющихся шагов Криса. Его бешенство было физически ощутимо. «Когда узнала, что он твой тайный жених, ушам своим не поверила», — внезапно выдала младшая Найтвилл. Слезы чуть высохли, я немного удивленно взглянула на нее. Как всегда, при параде, юбка готова лопнуть в неудобном положении, зато сзади наверняка открывается прекрасный вид на ее белье. «Слухи же ходили», — скривилась я. «То слухи, а тебе что только не болтают. Как бы объяснить, ты такая правильная, уставы вечно цитируешь, а Крис...» Она наморщила лоб, явно не зная, какой подобрать эпитет. «Ты спала с ним?» Теперь я могла задать этот вопрос. Аманда вспыхнула от моих слов и тут же отвела взгляд. «Секса не было», — быстро выдала она. «А около секс?» «Когда я узнала, что вы помолвлены, прекратила», — закивала она. «Испугалась за жизнь?» — безрадостно рассмеялась я. «Да, и сильно», — она поднялась, укладывая бумаги в стопочку. Выглядела до невозможности нервной, но бить ей морду не хотелось. Я ведь сознательно обманывалась, никто в этом не виноват. «Еще раз прости, что сбила». Я передала ей свою стопку. «Бывает». Она вновь взглянула на меня и даже улыбнулась с облегчением. Видимо, радовалась, что ей не разбили лицо. «Кстати, Петра сегодня не вышла. На нее это не похоже». «А, ты же уже нас не курируешь». «Но я все равно проверю», — пожала плечами. Все-таки обещала Шнайдеру особенное отношение к его дочери. Кивнув, Аманда поспешила уйти, а я замерла по центру пустеющего коридора и извлекла телефон из кармана. Петра не ответила на вызов. «Эх, планшета нет, чтобы записи камер глянуть», — посетовала я. «Ножками по старинке», — рассмеялась Лилит. Видимо, мироздание решило смилостивиться надо мной, потому что мимо как раз пробегала Кристина, лучшая подруга Петры. Я тут же рванула к ней, быстро забросив телефон в сумку. «Эй, Крис, Петра еще не вернулась?» — уверенно поинтересовалась я у девушки. Водопад рыжих волос всколыхнулся, когда она резко развернулась ко мне. «Она не отписалась?» Девушка обеспокоенно нахмурилась. «Я переживаю». «И куда же она отправилась?» Хищно улыбнулась я, почуяв ускользающий след пропавшей дочери командующего. Кристина приоткрыла рот от неожиданности. «Ты меня подловила?» — догадалась она. «Старая привычка», — осклабилась я. «Так куда пропала Петра? Ее надо отмазать? И почему ты переживаешь?» «Натали...» Она отвела взгляд, сконфуженно потеребив ручку рюкзака на плече. «Давай уже, если что-то случилось, надо ей помочь. Ты же знаешь, зла я не желаю. И болтать точно не буду». «У нее встреча». Кристина пожевала губы, буквально выцеживая из себя слова. «Свидание. С Уильямом. Они давно общаются, а тут она вдруг срочно сорвалась к нему. Вроде что-то случилось. Сбежала по пропуску отца. Ей точно влетит». «Ладно, разберусь». Я похлопала Кристину по плечу. «Не переживай. В такой ситуации не стоит молчать. Тем более я же действительно постараюсь помочь». «Спасибо, Натали. Надеюсь, там ничего серьезного. «Я тоже», — задумчиво хмыкнула. «Дочь командующего сбежала к парню. Подозрительно». Лилит разделяла мои опасения. У меня было два варианта — сообщить Шнайдеру или хотя бы Новичу о возможной опасности, либо разобраться самой. И я выбрала второе. Все же, если там любовь, не хотелось бы подставлять Петру. Может, с ее отцом у меня постоянные терки, но она как раз прекрасная девушка. Умная, милая, добрая. Она рано потеряла мать. Видимо, отец искал с ней точки соприкосновения, потому начал обучать ее карате. Так что в академии ей было проще многих. Уж от нее я не ждала неприятностей, но пора бы перестать удивляться жизненным сюрпризам. Основное мне теперь стало известно, и я отправилась выяснять подробности в комнату Петры в общежитии. В сумке имелись отмычки, а разведопыт никуда не делся. Попасть в помещение удалось за пару минут. В комнате царил легкий беспорядок, свидетельствуя о быстрых сборах. Ноутбук нашелся на столе. Крышка была открыта, с паролем девушка не заморачивалась и вводила собственную дату рождения. Браузер был открыт на вкладке мессенджера, в котором значилось несколько сообщений от некоего Уильяма. С миниатюрой аватарки мне улыбался приятный светловолосый парень, а вот его сообщения не лучились позитивом. Он требовал срочной встречи, писал об опасности. И Петра пообещала отправиться к нему сразу же. Это было 2 часа назад. А вот дальше меня ждала засада. Стоило обновить страницу, чтобы просмотреть историю сообщений, как я наткнулась на тупик. Вся переписка пропала, похоже, была удалена. Я не знала, где должна состояться встреча, а обозначенное для свидания «наше место» ни о чем не говорила. Но картина вырисовывалась либо банальная, либо скверная. Я склонялась к более пессимистичному сценарию. «А вдруг он просто расстроен, что она отказывается дарить ему девственность, и ты застанешь их в постели?» — хихикнула Лилит. «С таким отцом, как Шнайдер, и я бы тоже боялась спать с парнями. Если так, то извинюсь». На ходу, набирая номер Кристины, я покинула комнату Петры. К счастью, девушка ответила сразу, но тоже не смогла ничего поведать. Лишь сообщила, что встречались молодые люди в Берлине, родном городе Петры. Туда я и отправилась. Правда, сначала забежала к себе, чтобы захватить рюкзак с оборудованием. Давненько в нем не возникало необходимости. Можно было бы и переодеться, но одежда находилась в коробках, пришлось отправляться в юбке и блузке. Поверх я накинула наплечную кобуру с пистолетами, которые следом скрыла пальто. Оставалось самое сложное — отыскать Петру. Прошлые переживания отошли на второй план, кровь разгоняла по венам адреналин. Сегодня впервые за последние 2 недели я ощущала себя живой. Берлин встретил ярким солнцем. В небе неспешно плыли перистые облака, люди шли по своим делам и не обращали внимания на выскользнувшую из прозрачной двери торгового центра девушку. Мельком оглядевшись, я сбежала вниз по широким ступеням. Петру придется искать по старинке, банальным сканированием города. Но в этом деле мне везло, тем более мое короткое расследование проходило по горячим следам. С севера вспыхнула энергия демонов и Петры. Девушка нашлась быстро, и мои подозрения подтвердились. вперед! Расхохоталась Лилит, когда за моей спиной раскрылись крылья. Окружив себя барьером, чтобы скрыть перемещение, я понеслась спасать блудную дочь командующего. Приходилось вливать много энергии, чтобы успеть. На Петру нацелилось сразу три демона, но вроде она пока держалась. Вскоре подо мной показались скелеты деревьев небольшого и уютного на вид сквера. Похоже, вот оно, наше место. Петра оказалась в окружении. Она яростно отбивалась от демона, вполне успешно орудуя обоими пистолетами. Но вот интересно, двое других бились друг с другом. Только как бы я ни спешила, все равно не успевала. Раздался вскрик девушки, когда ее толкнули в грудь. Она оступилась, рухнула на землю, демон навел на нее пистолет, намеренный выстрелить в плечо. Видимо, чтобы больше не доставляло хлопот. Я не успевала, потому просто рассеяла крылья, переходя к банальному, но скоростному падению. И все равно время работало против меня. Грянул выстрел, но в последний момент перед Петрой выросла мощная фигура демона, что сражался с собратом. Мужчина покачнулся, прижав ладонь к груди. «Нет!» — вскричала испуганная Петра. И тут я достигла земли. С грохотом приземлилась, смягчая падение барьером, и рванула на стрелявшего в девушку демона. Моего появления не ожидали. Тот успел только приоткрыть рот, когда в его грудь ударило дуло пистолета, сразу сдабривая атаку выстрелом. Тело демона вспыхнуло огнем, а я уже развернулась и бросилась на предпоследнего врага. Он тоже был ранен, но рассеял пущенную в его голову пулю взмахом плеча. Только решил не сражаться, а сбежать. Прыгнул было прочь, но я опередила его, за счет энергии обогнула и опрокинула ударом ноги на землю. Прогремел выстрел, тело демона вспыхнуло огнем. А дуло пистолета тут же направилось на последнего врага, к которому подлетела испуганная Петра. Мужчина так и стоял, прижимая ладонь к широкой груди. Сквозь пальцы сочилась черная кровь. Смоляные, чуть вьющиеся пряди выбились из хвоста и спадали на волевое лицо с ярко выраженной линией скул и квадратным подбородком. Полные губы кривились в оскале. Ртутные глаза смотрели в мои с ожиданием. Но он почему-то не нападал. Только дальше случилось неожиданное. «Натали, нет!» Петра бросилась ко мне. Она раскинула руки в стороны, закрывая своим телом демона. Мужчина дернулся к ней, но я оказалась быстрее. «Что ты творишь?» Прошипело зло, схватив девушку за руку, и вновь попыталась прицелиться. Только она извернулась, не позволяя оттолкнуть себя за спину. Скула взорвалась болью, когда ее пистолет налетел на мое лицо. С уст сорвалось совершенно некрасивое ругательство. Я ушла в сторону, выбила оружие из рук девушки и вновь навела его на демона. Тот припал на колено. Взгляд мужчины туманился от потери крови. «Натали, нет, пожалуйста!» Петра вновь выпрыгнула перед ним, раскинув руки в стороны. По щекам с милыми ямочками катились слезы. Внешностью она пошла не в Шнайдера. Пепельные прямые волосы спадали на точёные плечи. Голубые глаза смотрели одновременно упрямо и отчаянно. Нос чуть вздернут, и она еще вскинула подбородок, намеренная спорить и защищаться. «Ты издеваешься?» — рыкнула, вкладывая пистолет в кобуру. «Я принеслась тебя спасать, так почему по морде в итоге досталось мне?» Девушка задрожала от моего крика и осела на землю, громко всхлипнув. «Прости, Натали, прости!» — взмолилась она. «Но не убивай его!» «Петра, уходи!» — потребовал у нее демон. «Если ты...» Он прожег меня яростным взглядом. Энергия в нем возросла, и он даже попытался подняться. «Что?» — гневно усмехнулась я, подлетая к нему. Кулак налетел на его щеку, отбрасывая мужчину на землю. Он повалился на спину и затих. Его броня исказилась. На нем оказались обычная серая куртка и джинсы. «Натали, нет!» Петра вскочила на ноги, с силой сжимая кулаки. «Еще раз попытаешься меня ударить, и я в долгу не останусь, поняла?» «Ты же его не убьешь?» Она сложила ладони на груди, глядя в мои глаза с мольбой. Похоже, пропустила угрозу мимо ушей, сосредоточенная на спасении своего демона. «Собери пистолеты, сними броню и скрой энергию. Быстро! Стражи рядом!» Патруль приближался, должен был появиться в течение нескольких минут. Если хотим скрыться, нам стоило спешить. «Хорошо». Петра заикалась от волнения, но ринулась выполнять мои инструкции. А я пока занялась странным демоном. Материализовала ленту, стянула ей его торс, после чего взвалила эту перекачанную тушу себе на спину. «Вот интересно, она не могла найти парня полегче?» «Предпочла посложнее», — усмехнулась Лилит. «Знакома, да?» «Фу». Петра завершила с короткими сборами и подбежала ко мне. Одета она тоже была просто. В черное пальто, выглядывающее из-под него синее платье, серую беретку и сапожки на платформе. «Уходим!» Я понеслась по дорожке в сторону улицы. Петра побежала за мной. «Открой карту и найди гостиницу, хостел, что-нибудь!» «Тут рядом есть отель», — сообщила она, бросая беспокойные взгляды на мою ношу. «Веди». Ее рядом растянулось на 15 минут, которые приходилось перемещаться под барьером, чтобы не смущать людей. Энергетическое прикрытие скрывало нас от посторонних взглядов. За это время до места столкновения добрались стражи. Но мы успели отдалиться. Вскоре впереди показались стеклянные двери отеля с тремя звездами на вывеске. Петра отправилась заниматься оформлением, а я пока сидела в проулке, любуясь появляющимся на суровом лице демона синяком. «Можно считать себя отомщенной, или ему мало досталось?» «Врезала-то тебе Петра», — язвительно напомнила Лилит. «Что-то мне не везет с девушками, вечно норовят ударить в спину». Оформление завершилось, и я понесла демона в отель, снова закрыв нас барьером. Энергии на эту историю уходило немеренно, но Петре удалось меня заинтриговать. Я жаждала услышать их историю. К счастью, этот кросс со здоровяком на спине завершался. Мы попали в номер, и демон был сгружен на кровать. «Теперь рассказывай». Я сбросила рюкзак на пол и извлекла аптечку. Оформление номера особо не интересовало. Я лишь мельком отметила бирюзовый цвет стен и расположение окна на случай срочного побега. «Что именно?» Петра села по другую сторону двуспальной кровати. Входящие через окна лучи солнца сверкали в ее растрепанных волосах, делали голубой цвет ярче и позволяли мне любоваться растерянностью на милом лице девушки. «Все рассказывай. Кто он? Почему его нельзя убивать? Зачем сбежала?» Я не собиралась ей как-то помогать с рассказом, тем более мои догадки хоть и логичны, но могут быть неточны. «Я познакомилась с парнем». Петра рассеянно стянула с головы берет и начала расстегивать пуговицы пальто. В номере было тепло, я тоже сбросила верхнюю одежду. Нужно было обработать рану демона, а прежде до нее добраться. Потому я извлекла из рюкзака нож. Наверное, проще было бы его порешить и оттащить Петру в штаб-квартиру. Проще, но неправильно. В конце концов, и я когда-то была влюблена во врага. А вот Петра мне верила и больше не подозревала в попытке убийства. Я спокойно присела возле ее демона и принялась кромсать одежду на мужчине. С ним познакомилась. Демон выглядел сурово и лет на 10 старше девушки. Правда, вряд ли внешность отражает его истинный возраст. «Уильям». Она так тяжело вздохнула, что и мне стало грустно. «Мы общались. Я влюбилась». На ее губах появилась тусклая улыбка. Но он оказался демоном. «Он написал мне сегодня. Сказал, что надо срочно встретиться». Теперь она тараторила. «Я побежала к нему, использовала пропуск отца. Мы встретились в сквере, где прошло наше первое свидание. И он мне признался. Я ему не верила, и тогда он снял иллюзию. Даже не знаю, как правильно. Отец предупреждал меня, но я и представить себе не могла, насколько это реально. Он же выглядел...» Она посмотрела на мужчину задумчиво. «Его и зовут иначе. Дамиан». «Он загнал тебя в ловушку. Но ты его защитила?» «Нет же. Он признался, сказал, что ему приказали привести меня. Он собирался сбежать, но решил предупредить меня. Я была в таком шоке». Нервно рассмеялась она, глядя, как я раздвигаю одежду на груди мужчины. «Это опасно». Похоже, он сумел немного усилить броню. Рана поверхностная, а вот потеря крови хорошая. Но ничего, на демонах все заживает, как на собаках. «Я могу обидеться», — — весело возмутилась Лилит. «И перестанешь зудеть про мою свободу?» «Обойдешься». «Нет, оклемается. Помоги стащить с него одежду». Мы в четыре руки смогли раздеть Дамиана до пояса, после чего оставалось обработать рану. Благо, эпила с собой имелось достаточно. Моя миссия была завершена довольно быстро. Накинув на демона несколько блокирующих браслетов, я сбежала в ванную, оставив Петру смывать кровь с его груди. Тем более рассказы о сближении этой пары были по только зажившим шрамам на моем сердце. Джошуа также приказали увести меня от стражей. И потом свои же его убили. Правда, по другой причине. «Что дальше?» — спросила Лилит, чтобы не молчать, а заодно отвлечь меня от грустных дум. «Расспрошу Дамиана и буду решать». Смыв с рук кровь, я досадливо поморщилась, рассматривая через отражение в зеркале темнеющий синяк на скуле. «Красавица!» Из комнаты послышался голос Дамиана. Приложив к своему боевому ранению смоченное в холодной воде полотенце, я покинула ванную. И застала пикантную сцену. Петра не рослая, даже миниатюрная, а в объятиях мощного демона совсем терялась. Смуглые руки гладили ее плечи, пальцы закапывались в пепельные волосы, пока они самозабвенно целовались. Суровый брюнет, демон и нежная блондинка-стражница. Между ними будто невозможно ничего общего, но сейчас они жили в своем шатком мирке, который вскоре будет разрушен. «Я вернулась», — объявила громко. «Скоро нас хватится, потому времени мало, нужно что-то решать». Парочка прервала поцелуй, но Дамиан не выпустил из рук девушку. Серый взгляд прожег меня яростью. «Я бы так глазками не стреляла». Думаю, мой взгляд не уступал его. «От меня зависит твоя жизнь». «Натали!» Петра посмотрела на меня с мольбой во взгляде. Но оттаивать я не спешила. Ситуация спорная, и неизвестно, какие силы стоят за Дамианом. «А ты сходи за одеждой для своего демона. Грудь у него ничего, как бы не застудил». «Ты меня просто отсылаешь!» Она упрямо вскинула подбородок. «Ну вот, ты все понимаешь», — холодно улыбнулась я. «Нам надо поговорить по-мужски». Я иронично вздернула брови, а демон фыркнул. «Иди», — шепнул ей Дамиан, нехотя выпуская девушку из рук. Поджав губы, Петра подскочила с кровати. «Давай уже», — закатила я глаза. «С ним все будет в порядке, если он станет сотрудничать». Демон неопределенно хмыкнул. Девушке ничего не оставалось, как схватить пальто и покинуть номер. Мы с Дамианом остались одни. «Кто ты?» — хрипло потребовал он ответа. «Надо же! Не слышал обо мне?» — коротко усмехнулась я. «Ты неправильно понял, Дамиан. Вопросы задаю я. Если меня не устроят ответы, ты умираешь. Все просто». Графитовые глаза вспыхнули опасным огоньком. Он подобрался, словно хищник, готовый вступить в бой. Только рана его ослабила. Впрочем, он не выказывал страха. Это вызывало уважение. «А если я не стану отвечать?» — с вызовом спросил он. «Я умею заставлять, но не люблю. Не вынуждай меня расчехлять инструменты». «Задавай свои вопросы. Я подумаю, стоит ли на них отвечать», — самоуверенно заявил он. «Знаешь...» — голос Лилит наполнился задумчивостью. «Он же раздавит малышку Петру. Давай возьмем его себе». Я приглушенно кашлянула от ее заявления, с трудом удержав себя от смеха. «Он не потерявшийся щенок. Приблудный сексуальный демон, а ты свободна», — пропела эта заноза. «Отстань уже от моей свободы и не мешай мне». «Мериться с ним?» «Харизмой», —